Письмо. Комната, которую отвели Давиду в двухэтажном доме грузинского поселения, была достаточно просторной. Из двух больших окон, выходивших на восток, просматривался почти весь околоток. Первое, что испытал Давид, оставшись один, было острое неодолимое желание повалиться на тахту стены и дать волю нахлынувшим чувствам. Шуточное ли дело? После 6 месяцев мук мученических, после смрадной ямы, где держали его на заплесневелых ячменных лепешках и воде, после неудачного побега, дикого голода и мытарств, а затем после долгих, угнетавших его скитаний по чужим людям, которые не давали ему умереть с голоду, одевали и обували, но которым он не мог отплатить ничем. После всего этого он, наконец, обрел собственную крышу над головой и собственный кусок хлеба. Нет, он не совершит ни малейшего проступка, чтобы не навлечь царского гнева и не потерять пристанище. Он будет выполнять свои обязанности старательно и прилежно, всего себя посвятит службе государю. Никто из Гурамишвили не ронял чести рода, и он тоже не подведет. Давид распахнул окно. По брусчатке пронеслась коляска. Донесся перестук молотков из кузни. «Это цехня с Баадуром», — улыбнулся Давид. И хотел было отойти от окна, как увидел Тинатин. Она неторопливо шла в длинной накидке, обеими руками прижав к груди большую книгу Руставели. Заметив засмотревшегося на нее Давида, она смутилась, замедлила шаг и тут же, опустив голову, пошла быстрее. «Как она похожа на мою Майко!» Тинатин скрылась за поворотом, ни разу не обернувшись, а Давид закрыл глаза и попытался представить свою суженую там, в ее родовом селении, в далеком, недосягаемом Ламискана. Вот она с маленьким тонкогорлым кувшином сбегает по извилистой тропе в ложбину. Давид смотрит на нее, слышит ее тихий переливчатый голос, напевающий знакомую песню, и все его существо переполняется радостью. Это же торопится, спешит сам родник, неповторимый в своей первозданной чистоте. Давид ждет, не дождется, когда она приблизится, и он выскочит из-за густой зелени кустов, обнимет и расцелует ее. Какой огонь бушует в нем! А Майко все ближе. Уже позади тропинка на крутом склоне. Осталось 3 шага. 2. 1. Давид опомниться не успел, а она уже прошла. Он только и успел крикнуть вслед: «Куда ты, душа моя?» Майко встрепенулась, замерла, повернула гордо вскинутую голову и улыбнулась такой ослепительной улыбкой, что у Давида в глазах потемнело от счастья. «Я на родник за холодной водой для дедушки». И Майко заторопилась дальше. «Постой!» — безотрадно бросил вдогонку Давид. «Мы ведь уже помолвлены. Ну и что?» Майко не обернулась, но Давид почувствовал, как на лице у нее засветилась шаловливая улыбка. «Ну и что, ну и что?» Пробурчал он и, поняв вдруг, что из-за юношеского своего нетерпения оказался в смешном положении, стал злиться. На себя, конечно, а не на Майко. На нее он даже посетовать не мог, не то что сердиться. Она стала ему еще ближе и желаний. Майко прекрасно знала, какая жажда снедала ее суженого. В душе у нее пылало не менее жаркое пламя, но она находила силы охлаждать пыл юноши и сдерживать свои порывы. Вела себя так, словно бы ее вовсе не волновала эта нежданная встреча. а сама ликовала, что Давид сгорал от любви к ней. «Постой, Маяко, ну, хоть разок поцелуемся», — с трудом выдавил из себя Давид. Она застыла, как вкопанная, потом медленно повернулась всем телом и широко раскрыла глаза, будто спрашивала: «Неужели это ты?» Давид понуро опустил голову. «Успеется до туна?» — промолвила Маяко, проникающим в самую душу голосом. «Успеется?» Примечание. Датуна — ласкательная форма от имени Давид. Давид заметил, как она зарделась, затрепетала осиновым листом и тут же, радостно засмеявшись, сорвалась с места. Давид достал бумагу из баула, присел к столу. «Майя, Маяко, сокровище мое лучезарное!» Вывел он первую строку на свитке. «С той самой поры, как глаза мои не видят тебя, каждый день кажется мне вечностью. Не знаю, как мне удалось жить столько времени без тебя. И теперь ума не приложу, как быть дальше, ведь одному Богу известно, когда мы свидимся снова. Наверное, все вы догадались, либо прослышали, что в тот роковой день я попал в плен. Привезли меня в самый Осокол и бросили избитого и истерзанного в яму. Кормили объедками, не давали ни умыться, ни переодеться. Света Божьего не видел я в той зловонной яме. Долго я крепился, все ждал, разыщет меня родня и вызволит из беды, но никто не объявлялся. Лопнуло мое терпение, улучил я минуту и бежал. Настигли меня в тот час, когда казалось, что опасность уже позади. Врагу не пожелаю того, что пришлось мне пережить. Сама смерть была желание такой жизни, и я надумал во что бы то ни стало бежать снова. А если и на этот раз нападут на мой след, брошусь, думаю, со скалы, лишь бы не терпеть таких мук. Уходить решил за полночь. С вечера все обдумал, приготовил и примостился вздремнуть, набраться сил. Только закрыл глаза, как привиделась ты, моя ненаглядная. Ты звала меня издали, махала рукой, в явь слышался мне твой голос. «Вставай», — говорила ты, — «иди за мной, не робей». Когда я проснулся, луна уже скатилась за гору, вокруг было темным-темно, и я решился. Бог меня не оставил. 10 дней и ночей плутал я по горам, пока не попал к милосердным русским людям, обитающим на берегах Терека. Они привели меня полуживого в чувство, накормили, одели, обули, помогли добраться до Сулага. Оттуда я прибыл в Астрахань, а из Астрахани отправился в долгий путь в Москву к нашему помазаннику, царю Вахтангу. Царь уже принял меня, обласкал и пожаловал должность Джабадарбаша. Да светится имя царя Вахтанга. Я здесь всего 3-й день, а у меня уже есть пристанище. Представь себе эту весточку, я пишу в своей комнате. От радости великой, что у меня есть крыша над головой, я едва не разрыдался благостными слезами, очищающими душу от скорби и горечи, но сел писать, и весь оказался во власти дум о тебе. Так вот, единственная моя, твой Датуна будет жить в этих 4 стенах жизнью послушника, и дышать надеждой, что в один прекрасный день произойдет чудо, и ты явишься ему, дабы развеять мрак одиночества. Да, только надежда на это чудо поможет мне жить. Божество мое, не представляешь себе, как тоскую я по тебе, по всем нашим, как жажду увидеть всех вас. Была бы ты сейчас здесь, не стал бы я и спрашивать твоего разрешения, расцеловал бы твои алые щеки и нежные глаза. От тебя, мое светило, я приму любую малость. Светозарная навеки, непостижным ты осталась. Только ты ушло за тучи, вся душа от горя сжалась. Заслони меня от ветра, дай твою почуять жалость. Примечание. Здесь и далее стихи Гурамишвили даны в переводе Заболоцкого. Постараюсь отправить письмо в ближайшие дни. Молю Господа Бога, чтобы ты поскорее получила его и удостоила меня ответной весточкой. С нетерпением жду твоего письма, моя ненаглядная. Поклон всем нашим. Обнимаю и целую тебя несчетно. Навеки твой, Давид Гурамишвили.